«Я сегодня в первый раз увидела Бога», — тихо сказала она. «Я никогда его до этого не видела. То есть видела на репродукциях, но он там был не живой, как на фотографиях. А сегодня мне показалось, что он смотрел на меня». Он ждал, что она скажет дальше, понимая, что все его слова сейчас окажутся лишними. «Пока. Сейчас ей надо выговориться». «Я не могу понять, почему его так не любят. Знаешь, мне показалось, что он одинок, и ему не хватает любви. Он-то сам смотрит на нас с любовью, и его любовь огромна, безмерна. Но ведь каждому хочется, чтобы его любили. Почему же люди так жестоки?» Теперь она ждала его слов, а он не знал, какие слова найти, чтобы объяснить ей, почему все это происходит. Но осторожно, не раня ее. «Они просто ошибаются», — сказал он. «И потом, может быть, они просто ничего о нем не знают. А ты что-нибудь знаешь про Бога?» Он пожал плечами. «Ничего, кроме того, что он говорил сам». Кинг поднялся, нашел небольшую книгу, старую, на церковно-славянском языке. Хотел протянуть ей, но вовремя сообразил, что вряд ли она сможет прочесть. Нашел нужную страницу и прочел. «Блаженны плачущие, яко тии утешатся. Блаженны алчущие, яко тии насытятся. Блаженны милостивые, яко тии помилованы будут». Ее глаза горели. Она подалась вперед, жадно впитывая каждое слово. И почему-то ему показалось, что это ей сейчас было необходимо. Услышать именно эти слова и именно от него. Как будто Бог в самом деле выбрал его, доверил ему эту странную девочку, мысли которой похожи на стихи. И откуда-то она узнала, куда надо идти, к кому надо идти. «Я теперь отвечаю за нее», — подумал он с некоторым облегчением, «ибо теперь все становилось на свои места. Я просто должен помочь ей сделать первые шаги вверх, по лестнице». Она сидела, боясь шелохнуться. Лишнее движение могло помешать. Она это знала, прекрасно знала. Стоило только шевельнуться, и все исчезнет. Она снова окажется в пыльном, душном мире. А ей сейчас необходимо было быть там. Он читал ей с самого начала. «В начале бе-сло, и слово было Бог». Эти слова были так не похожи на пустые и безликие фразы нравоучительных книг, которые обязывали ее читать в школе. Они были живыми, наполненными дыханием правды. И самое странное было в том, что они никоим образом не соприкасались с нравственными постулатами классиков марксизма. Они просто были совсем другими. И впервые за много лет, за все ее 14, ей в голову пришла мысль, что в непохожести нет ничего стыдного. Бог тоже не был похож на всех. Над ним тоже потешались. Он не боялся этого смеха. Напротив, это народное ликование не унижало, а возвышало его. И самым странным было то, что она вдруг поняла. Если он захотел, чтобы его слова она услышала именно от этого человека, значит, он ему доверяет. Потом она плакала, когда Кинг стал читать про Гефсиманский сад, про моление о чаше. Ей было это понятно, но плакала она потому, что ничем не может ему помочь. О, как бы ей хотелось оказаться там, рядом с ним, помочь ему, хотя бы нарушить его предсмертное одиночество. До самого конца она только молча плакала. Кинг даже остановился, перестал читать и вопросительно смотрел на нее. «Может быть», — начал он, но она мотнула головой и попросила продолжать. Потом, когда он закончил, они некоторое время молчали, боясь нарушить эту тишину, как будто в ней еще оставалось дыхание Бога. И он подумал, что теперь уже им никуда не деться друг от друга, потому что Евангелие их объединило, и Бог объединил. А она подумала, что теперь ей не страшно, потому что он рядом с ней, и она совсем перестанет бояться, потому что, если они встретились, этого захотел Бог. Она вспомнила на минуту его глаза, снова окунулась в море любви, доброты и света, и ей стало хорошо и спокойно, несмотря на враждебность мира, окружающего их. Она даже не обратила внимания, что где-то далеко, как ей показалось, зарычал зверь. Да ведь ей и в самом деле просто показалось. Это поезд где-то далеко. Это только поезд. Дверь скрипнула, и кончилась магия. Мышка с тоской подумала, что ей хотелось бы невозможного, чтобы этот разговор, молчаливый, иногда лишь взглядами, длился вечно. Но дверь скрипнула, и они оба вздрогнули, обернулись, вырванные из запредельного мира, где, казалось бы, остановленное мгновение возможно. На пороге стояла Ирина. И рядом с ней высилась долговязая фигура очкарика Майка. И еще был третий, кого мышка не знала, очень похожий на Кинга, только волосы, доходящие до плеч, темные, а глаза карие. Да и в чертах лица напрочь отсутствовала та мягкость, которая была у Кинга. Наоборот, глаза нового знакомца отличались одновременно серьезностью и легкой иронией, а в данный момент он просто рассматривал мышку, и она подумала, глаза, переполненные любопытством. «Привет!» — бросила Ирина. Мышке показалось, что она немного раздражена. Во всяком случае, на мышку демонстративно не смотрела. Просто прошла на кухню и стала вытаскивать из сумки продукты. Майк тоже поздоровался, в отличие от Ирины, тепло и как бы обрадовавшись мышкиному появлению на этой кухне. А третий продолжал ее рассматривать. «Кинг, ты усыновил девочку?» Наконец поинтересовался он. Едва заметно усмехнувшись, Кинг обернулся к нему и спокойно переспросил. «А ты бы хотел, чтобы я усыновил мальчика?» Несмотря на эту пикировку, мышка заметила, что они относятся друг к другу очень тепло, как братья. Только вот кто из них играет роль старшего брата, было понять трудно. «Можно было двоих», — парировал его друг. «Или все-таки брат?» Их сходство, безусловно, бросалось в глаза, а взаимоотношения все больше напоминали братские. «Мальчиков?» «Девочку и мальчика. Одну уже ты усыновил. Не выбрасывать же теперь ребенка на улицу». Обычно мышку жутко злило, когда кто-нибудь называл ее ребенком. Но теперь она и сама удивилась этому, нисколько не задела, а даже напротив. Мягкая интонация, прозвучавшая в голосе нового знакомого, обволакивала ее и обещала защиту. Ей почему-то захотелось, чтобы этот человек стал и ей братом. «Кстати, меня зовут Бейс», — представился он. «Меня Мышка», — улыбнулась она. «Хорошее имя». «У вас тоже ничего себе». «А мы живем по принципу первобытному», — сказал он, усаживаясь в кресло возле окна. «Знаешь, как жили наши пращуры? Прятали свои имена под прозвищами. Существовало поверье, что если недоброжелатели узнают твое настоящее имя, будут обладать властью над твоей душой». «Я же не недоброжелатель, мышка. Внезапно повернулась к ней Ирина. «Помоги разгрузить эту чертову сумку, а то от наших рыцарей помощи не дождешься». Мышка кивнула. Она была рада тому, что лед в Ирининых глазах растаял. «Ты все время думаешь о Бренном», — подал голос Майк. «Нельзя требовать от других такого же безрассудства». «Ага, конечно», — саркастически хмыкнула Ирина. «Вот когда ты появишься на кухне с вопросом, есть ли у нас что-нибудь пожрать, я тут же напомню тебе, что думать о Бренном не стоит, и посмотрю на твою физиономию». Они вдвоем быстро выложили продукты в холодильник. Мышка отметила, что в основном это были банки с кабачковой икрой, и ужасно удивилась этому обстоятельству, но потом поняла, это просто самое дешевое и вообще самое распространенное. В это время Бейс ссыпал в ящик картошку, продолжая при этом бросать на мышку вопросительные взгляды. Ей даже показался странным этот повышенный интерес к ее персоне. Майк и Ирина отнеслись к ее явлению в этой квартире куда более равнодушно. И отчего-то ее не оставляло ощущение, что Бейс хочет сказать ей что-то и ждет, когда они останутся вдвоем, потому что при всех этот разговор состояться не может. Мышка одновременно и боялась, и хотела этого разговора. Хотя бы потому, что он мог помочь ей понять этих странных людей, еще более не похожих на остальных, нормальных людей, чем сама мышка. Разговор действительно состоялся после ужина. Как и предполагала мышка, на ужин они с Ириной приготовили жареную картошку, приятным дополнением к которой послужила та самая кабачковая икра. И ничего вкуснее мышка в жизни не ела. А потом она вызвалась помыть посуду, потому что это как бы делало ее членом этой семьи, и Бейс предложил ей помочь. Вот тогда-то они и поговорили. Мышка мыла тарелки, Бейс их вытирал, и некоторое время они молчали. Наконец он первым нарушил затянувшуюся паузу. «Что ты тут делаешь?» — спросил он. Она вздрогнула от неожиданности вопроса и, не зная ответа, промолчала. Потом повернулась к нему и почти враждебно спросила: «А вас что, так раздражает мое присутствие?» «Нет», — покачал он головой, — «просто эта квартира не место для маленьких девочек». «Я не маленькая». «Тебе хочется так думать», — пожал он плечами. «Тебе кажется, что ты нашла выход, а на самом деле обнаружила тупик. Наш тупик. Не усложняй свою жизнь. Беги отсюда, пока еще не отравилась». «Чем?» — спросила мышка. «Нонконформизмом», — вздохнул Бейс. «Эта страна не совсем подходящее место для смелых мыслей. А мы — бродяги Дхармы, изгои. Хобас!» «Слишком много непонятных слов». «Скажем так, мы просто уроды», — согласился он найти понятное слово. «Ты хочешь, чтобы твоя жизнь стала игрой в прятки?» «Скажем так», — ответила мышка. «Я не хочу, чтобы моя жизнь напоминала геркулесовую кашу. И потом, я тоже урод». «Может быть, даже в большей степени, чем вы. Вам для того, чтобы вызвать всеобщее неодобрение, приходится отпускать длинные волосы и всячески раздражать обывателей. А мне и без этого приходится сталкиваться с непониманием окружающих. Так что все твои слова потонули в холодной воде». Теперь, как она заметила, он смотрел на нее совсем другими глазами. Сначала он удивился, видимо, не ожидал услышать от нее этакой тирады. Похоже, думал, что она всего лишь любопытный ребенок. «Так что еще неизвестно, кто кому принесет больше неудобств, милый Хоба», — сказала она и улыбнулась. «Впрочем, мне действительно пора домой, потому что уже темнеет. Но это совсем не означает, что я не вернусь сюда». Она вышла в коридор и стала одеваться. Ей было обидно. Она была вынуждена признаться себе в этом, хотя изо всех сил и пыталась спрятать эту обиду не только от окружающих, но и от самой себя. «Мышка, ты далеко?» Она встрепенулась, услышав голос Кинга. Он стоял, скрестив на груди руки, и ей показалось, что в его глазах, спрятанных за насмешливостью, таится испуг, как будто он боится, что она уйдет навсегда. «Мне пора домой», — сказала мышка. «Тебе что-то сказал Бейс?» Он обернулся и крикнул туда, в комнату. «Бейс, ты обидел мышку?» Бейс тут же появился рядом и вопросительно смотрел то на него, то на мышку. «Я вообще-то ее не обижал?» — сказал он озадаченно. «Мне просто показалось, что площадь дам — не то место, где стоит находиться юным девицам. И это уж я знаю точно. Ты им, этим девицам, неподходящая компания. Может быть, она за тебя обиделась? Мне она, правда, сказала, что ей пора домой». «Мне и в самом деле пора», — подтвердила мышка. «И никто меня не обижал». Кинг поверил им обоим, но предложил: «Я тебя провожу». Ей очень хотелось еще какое-то время побыть с ним рядом, но она представила себе, как мама смотрит в окно, обеспокоенная ее долгим отсутствием, и видит их вдвоем. Поэтому она решительно покачала головой. «Нет, нет, ни за что. Я сама дойду», — улыбнулась она ему. «А я завтра приду. Можно?» Он кивнул. Потом подошел к ней, обнял за плечи. Она вздрогнула, удивляясь тому, что ей так непонятно, так хорошо и так сладко, и коснулся губами ее лба. «Ладно», — сказал он, — «у тебя есть телефон? Запиши наш номер и обязательно позвони, а то я буду...» «О, да», — иронически хмыкнул Бейс. «Позвони уж, пожалуйста, а то папочка будет волноваться». Она ничего не ответила, только сжалась. Кинг ощутил ее обиду почти физически, как если бы это происходило с ним. «Я дойду», — пробормотала она и не удержалась. Метнула в сторону Бейза такой взгляд, что Кинг удивился, как это Бейз остался целым и невредимым. Быстрее ветра, наверное, эта девчонка распахнула дверь и бросилась прочь. Точно у нее были крылья. «Ты кретин», — вспылил Кинг. «Придурок. Можно подумать, что такие девочки у нас стоят на каждом углу». «Я просто обороняю эту девочку от тебя, мой друг», — усмехнулся Бейс, прекрасно понимая, что она слишком хороша для этой дыры. «А если ей плохо без меня в этом мире, откуда тебе знать-то?» «Если ей плохо, тогда беги за ней следом». Бейс развел руками, еще раз усмехнулся и уже серьезно посмотрел на Кинга. «Ну?» — спросил он. «Чего ты не бежишь за ней?» «Потому что и сам понимаешь, что жизнь среди нас для этой девочки — не лучший выход». Но Кинг так не думал. То есть он вообще сейчас ни о чем не способен был думать трезво. Только о темной улице. О мрачной темной улице, по которой бредет этот странный ребенок, как будто продолжая плутать в темноте и невыносимости собственного одиночества. «Вот бреду я по ночной дороге, в тихом свете гаснущего дня». «Странно-то как», — удивилась мышка. «Наверное, все ее стихи растерялись, и думает она от чего-то чужими». Она шла быстро, не оглядываясь, и стараясь не думать о том доме, оставленном ею. Навсегда. Нет уж, она никогда туда больше не вернется. Каждому свое. На секунду сердце сжалось, не в состоянии пережить эту мысль, потому что там ей было хорошо, Она в первый раз почувствовала себя нормальным человеком. Но она тут же напряглась и заставила себя не думать об этом. Сзади послышались шаги. Кто-то бежал вслед за ней, или просто кто-то торопился. Она не обернулась, даже услышав за спиной голос. Так это было нереально, несбыточно. «Быстро же ты передвигаешься! Вот что значит молодость!» Еще не смея поверить очевидному, она замерла, удивляясь тому, как быстро ее душа меняет состояние. Вот только что задыхалась от горя, а теперь наливается счастьем, как июльское яблоко солнцем. Она остановилась. Рука Кинга мягко коснулась ее плеча. Она невольно вздрогнула, но совсем не от страха, от неожиданности. А еще ей очень хотелось тоже прикоснуться к нему, но она не смела. «Ты обиделась?» Мышка покачала головой. «Нет», — улыбнулась она, — «то есть сначала, немного. Почему он такой злой?» «Нет, наоборот. Из всех нас он самый добрый. Просто я не знаю, как тебе объяснить. Мы неподходящая компания». «Это мне решать», — упрямо мотнула она головой. «Но ведь так и ошибиться недолго». «Ну и что? Зато это будут мои ошибки. Мне не нравится, когда мою жизнь расписывает кто-то другой». «Ее так и так расписывают», — усмехнулся он. «И тебе никуда от этого не деться. А к Бейзу ты несправедлива». «Я говорю сейчас не только о нем, обо всех, кто хочет повлиять на мою судьбу», — сказала она. «Выходит, я несправедлива ко всем». Они подошли к дому, где она жила, и остановились. Он поднял глаза, пытаясь определить, какое из светящихся окон глаз принадлежит ей. И она, угадав его мысли, рассмеялась и сказала: «Мое окно с другой стороны». «Хорошо», — улыбнулся он в ответ. «Буду знать, где можно тебя увидеть». Она ничего не ответила, только приподнялась на цыпочки. «Это ты такой большой или я маленькая?» — спросила она. «И то, и другое», — засмеялся он. Она смотрела ему в глаза долго, очень долго, и он испугался, потому что не смог спрятать нежность. И ему показалось, что она ее угадала, почувствовала. Уголки ее губ поползли вверх и замерли в полуулыбке. Она нежно коснулась его щеки. «Ты обязательно увидишь меня», — пообещала она и быстро пошла к подъезду. «А твой телефон?» — крикнул он ей вслед. Она замерла, обернулась и проговорила: «Но ведь теперь ты доставил меня домой и можешь быть спокоен. Зачем он тебе? Как же я смогу тебя увидеть?» «Как-нибудь», — сказала она и закрыла дверь. Как будто и здесь она оставляла главное решение за собой, не позволяя даже ему решать ее судьбу. «Где ты была?» Она почувствовала укол вины. Правда, на сей раз не такой сильный, как обычно. Мама смотрела на нее, и по ее взгляду мышка без труда определила. Она волновалась. И в самом деле мышка ушла с утра как бы в школу и вернулась поздно вечером. «Только не ври мне, что у Лены». «Я и не собиралась», — ответила мышка. «Я бы столько времени у этой зануды не высидела». «Тогда где ты шлялась?» «Пыталась кое-что понять», — честно ответила мышка. «И знаешь, я очень много узнала. Так много, что мне придется обо всем этом думать, и пока я не могу дать тебе ответ, где я была». Мать поняла ее или просто смирилась. В конце концов, с детьми просто, пока они маленькие, а потом вдруг начинают расти и искать ответы на собственные вопросы. И кто знает, что лучше, когда они покорны и понятны, или вот так, когда пропадают на целый день в поисках смысла. Ей вспомнились слова подруги, старшей дочери. «Птенцам надо учиться летать, если они хотят стать птицами, а не курами-несушками». «Ма, у меня, правда, все в порядке». Мышка чмокнула ее в щеку. «Но сейчас я тебе ничего не расскажу. Просто я сама еще не очень хорошо понимаю. И еще, я очень хочу в ванну». Собственно, она не врала. Она и в самом деле хотела оказаться сейчас в одиночестве и в воде. Ей ведь многое надо было обдумать и вспомнить. Пока вода набиралась, она сидела на краешке ванны, наблюдая, как бежит струя из крана. Она ни о чем не думала, просто успокаивалась, приводя в порядок чувства. Потом разделась, не удержавшись, посмотрела в зеркало, пытаясь найти в самой себе признаки женственности. Но тонкое, почти детское тело, маленькая грудь придавали ей сходство скорее с мальчишкой. «Все-таки я не в порядке», — подумала она, вспомнив физкультурную раздевалку и своих одноклассниц. Сравнение было, увы, не в ее пользу. В отличие от нее, они уже вполне сформировались, а она... По счастью, вода уже набралась. Она налила пену и спряталась там, в воде. Вся. Только голова осталась видна. А это ее хрупкое тельце. Да ну его! Мышка закрыла глаза, наслаждаясь теплой водой, и тут же попыталась вспомнить его прикосновение. Такое же нежное, как прикосновение ветра, и почти невесомое. И тут же почувствовала его, почувствовала наяву. Она даже открыла глаза, испугавшись того, что воображаемое стало таким реальным. А еще она испугалась того странного ощущения, которое рождалось сейчас в ее теле, словно в ответ на его, воображаемое же, прикосновение. Она осела и долгое время боялась пошевелиться или снова закрыть глаза. «Нет», — сказала она, когда немного успокоилась, — «я все-таки ненормальная». Она вышла из ванны, наскоро вытерлась и немного постояла, прислушиваясь к себе. Но теперь все было как обычно. На минуту ей стало даже немного грустно, как будто и в чувствах своих она уже не хотела оставаться без него. Даже в мечтах ее, всегда теплых, будто солнечный свет, без него теперь было пасмурно и холодно.